эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! В эфире Народное славянское радио. В виртуальной студии находится Георгий Бедоев и Александра Лупчинская. Тема сегодняшней передачи – обережная одежда, сшитая вручную. Сегодня у нас 4 февраля, вторник 2020 года. За пультом у нас находится Евгений Роденко, за порядком в чате у нас следит Светлана Большакова. Тема сегодняшней передачи, как я сказал, обережная одежда, сшитая вручную. Сегодня Александра нам расскажет о том, как путем создания одежды вручную можно исправить и перезаписать жизненные установки, существующие в роду конкретного человека. Также мы обсудим несколько вариантов вещей и их задачи как инструменты для изменения своей жизни в лучшую сторону. Напоминаю, что наша программа будет делиться на две части, где в первой части Александра нам расскажет по теме обережной одежды, а во второй части мы по традиции ответим на вопросы наших радиослушателей. Напоминаю, что все вопросы мы принимаем на ресурсах Народного славянского радио. Это официальный сайт славянского радио slavradio.org и канал на YouTube youtube.com/slavradio. Александра, здравия. Здравия. Александра, расскажите немножко о себе. Вы меня уже представили, меня зовут Александра Лупчинская. Я родом из Забайкалья, с небольшого города Усть-Илимска, Иркутской области. В 17 лет я переехала в город Новосибирск. И уже как раз в Новосибирске, будучи в возрасте 25 лет, заинтересовалась темой народных традиций. И чем больше времени проходило, все более меня затягивала эта тема, поскольку она очень разносторонняя, она позволяет даже нашу современную жизнь и изучать с разных сторон, улучшать свои условия жизни, как, назовем так, материальные, да, так и психологические состояния. Поэтому я далее продолжаю изучать эту тему. В той или иной степени я уже связала и свою профессиональную деятельность с этой тематикой. У нас есть мастерская, в которой мы шьем изделия на основе традиционного кроя. Сейчас мы совместно с Никитиной Ариной создаем ряд проектов, которые тоже основаны на теме славянских традиций. Ну, в общем, кратко я вам описала, каким образом я прошла, так скажем, путь от просто интересующегося к тому, кто более глубоко изучает традиции. Отлично. Давайте тогда перейдем уже к докладу. О чем вы нам сегодня хотите рассказать более подробно? Мне бы хотелось с вами поделиться тем, что я собрала в течение того времени, сколько интересуюсь. Это порядка 10 лет прошло уже с того времени, как я стала изучать эту тему. И о чем бы я хотела сказать? Для того, чтобы создать вещь на основе именно канонов традиции, нужно учесть достаточно много аспектов, поскольку для того, чтобы создать вещь, нужно учитывать очень много нюансов. Наши предки ранее, конечно, для того, чтобы создать живую вещь, которая будет для вас работать как, назовем так, соратник, так как в традиции к любой вещи относились как к живой. То есть вы как будто, создавая вещь, вы как будто приглашаете к себе друга или помощника. Поэтому для того, чтобы создать ее, необходимо учесть календарный аспект, да, то есть в зависимости от назначения вещи выбиралось конкретное время календарное, когда будет создаваться эта вещь. Потому что предки наши, они жили созвучно с природой, да, и поэтому они всю свою деятельность, всю свою жизнь сплетали с циклами природы, чтобы быть частью ей, не выделяться из нее, не быть, так скажем, в конфликте, конфронтации. Вот поэтому для того, чтобы создать конкретную вещь, нужно это учесть. Поэтому обратите внимание даже на планетарной позиции, да, в каком состоянии Луна, хотя бы возьмите состояние Солнца, состояние Луны, буквально там 2-3 планеты, которые больше всего, назовем так, влияют. Конечно, они все влияют, но то, что каждому обывателю доступна какая информация, можно уже учитывать. На растущую Луну мы можем изготавливать вещи, которые помогают нам наполняться, на убывающую очищаться. То есть если даже мы это согласуем, уже вещь будет работать на конкретную задачу. Также очень важно учитывать то состояние, в котором вы создаете вещь, которая планируется стать обережной. Очень важно очистить свою голову, чтобы когда вы берете инструменты и начинаете ее создавать, у вас ничего не было лишнего, ничего не отвлекало, и была легкая, спокойная, назовем так, голова, чтобы она была освобождена от лишних мыслей. Каким образом это сделать? Сейчас в наше современное время достаточно много техник, и каждый тут пусть выбирает сам, вот, поэтому тут широкий спектр инструментов. В том числе есть и традиционные инструменты, это в том числе, допустим, как такие виды крещения называются, да, крещение – это очищение души от проявления, ну, деструктивного. Вот, есть, допустим, какие-то там информационный шум, да, происходит, обязательно сделайте какой-либо вид очищения, чтобы освободить голову от этого шума. Также важно подготовить пространство, в котором вы будете эту вещь создавать. Вот я сейчас вам рассказываю этапы, это то, что соблюдалось нашими предками в то время, когда они жили. Ну и сейчас тот, кто традиции соблюдает, он это тоже выполняет. Пространство вы можете очистить разными способами. Это могут быть и разные виды окуривания. Кому нравится, можно даже взять благовония. Ну, вот в индийских лавках продаются, да, палочки всевозможные, там сандаловые, еще какие-либо. Если хотите именно очистить пространство, можно использовать бесогонные травы. Можжевельник, крапива. Вот. Сухую траву просто подожгли, курили пространство, очистили. В течение всего этого времени можно достаточно хотя бы вот в свободной форме, своими словами, обращаться и к полю, да, и внутри, успокаивая ум, да, обращаться, что для чего вам, собственно, это пространство нужно очистить, да, что вы будете сотворять. Важно в нужное время суток это делать, конечно. Если вы делаете вещь как оберег, если вы делаете, допустим, тему там, на здоровье, естественно, это все делается с рассветом, в светлое время суток, с утра и до темноты. Конечно, самые сильные вещи они создавались в течение суток, ну, я имею в виду в течение дня. Если мастерица не успевала создать в вечернее время, в темное время суток, вещь обережная не создавалась. Очистили бы пространство, выделили конкретное время, посмотрели по лунному, там, по солнечному календарю, какое состояние, удачное или нет. Сейчас еще важно и договориться с инструментами, которые вы будете использовать. Конечно, можно использовать заговоры, то есть какие-то обращения есть специальные. Возможно, вот на сайте вот у Никитина Арины есть, вы можете найти эту информацию. А так тоже можно своими словами. Вы берете иголку, обращаетесь с ней как к живой. В принципе, если такую привычку выработать в себе, используя все вещи, относиться к ним как к помощникам, вы почувствуете, как будет все ваше пространство подстраиваться под конкретно вас. Потому что это будет не просто, к примеру, ручка, да, а ручка, которая вам помогает выполнять определенные функции. И уже она не так теряется, как раньше, да, то есть вы определяете ей место. И тут также с инструментами для пошива. Взяли ножницы, договорились, взяли иголку, договорились, нитки взяли, тоже проговорили гласно договор, для чего, на что и так далее. Можно использовать нитки разного цвета, и тут тоже это отдельная тематика, более подробно можно, конечно, проговорить, потому что даже цвет нитки имеет значение. Но, как правило, красный цвет, назовем так, он везде использовался как обережный, поэтому если глубоко не знаете значение цветов, можете взять красный цвет и не ошибетесь, даже если у вас будет какой-то контраст с той вещью, которую вы изготавливаете. Александра, а можем мы на примере вот красного цвета как раз разобрать, почему именно этот цвет является обережным? Да, красный цвет считается в традиции в какой-то степени, назовем так, как кровь руда, то есть вы прошивая вещь красной ниткой, да, вы как раз-таки меняете программу. То есть вот, какие фразы, да, красный, рудный цвет, назовем так, даже родовой, да, поэтому, собственно, оно использовалось как обережный. Вот, по этой причине. Вот. И как раз-таки, если вы хотите какую-то задачу в своем роду изменить, она вам поможет, потому что, когда вы заговариваете ее, тем более, да, она уже работает конкретно на вас, на ваши вибрации и меняет программы именно в вашем роду. Ну, естественно, энергия рук тоже здесь работает. Можете, кстати, обратить внимание, как раз в народных традициях очень много вышего красным цветом, да, и вообще это не только у славян, вы можете обратить внимание, что это у разных народов сочетание белого полотна, да, то есть белый цвет он означает тот цвет, который, ну, считается божественным, чистым, да, чистое полотно. Красным родовым этим цветом, да, вы начинаете вышивать либо шить, некую вязь создавать. Как раз-таки здесь можно сказать, что тут имеет значение, какой шов вы будете использовать, потому что после того, как вы договорились, да, со всеми инструментами, важно понять, что вы хотите изменить, какие программы вы хотите переписать, и от этого уже зависит, какую вещь вы будете создавать. И определившись с тем, что вы будете создавать, нужно определиться, каким швом вы будете это все оформлять, потому что на данный момент известно порядка, наверное, 250-300 видов простых швов. Это я не имею в виду крестик или еще что-то. То есть понятно, что они перемежаются схожи между собой, но тем не менее вот порядка такого количества есть разновидности простых швов. И они все имеют свое значение. Вот. И когда вы создаете вещь, используя конкретный шов для соединения деталей, вы прорабатываете ту или иную программу. И тут очень важно к этому относиться, знаете, вот как раз ведя в современное время, когда я веду занятия, я вижу, как наш современный подход к обучению дает нам, так скажем, последствия, потому что она очень сильно отличается от того, как было принято в традиции. В традиции вообще не было понимания правильного или неправильного, плохо или хорошо. Такого понимания вообще не было. Было то, что человек получал знания о тех канонах, которые мы имеем, да, которые есть в природе и в нашем мироздании. И уже от того, что он знает, он может принимать выборы. И он, естественно, берет на себя ответственность за уже последствия, итоги, которые он получает при совершении того или иного действия. И это в корне отличается. Именно этот подход в корне отличает итог. Часто на занятиях я девочек слышу, а как надо, а это правильно или неправильно. И я вот как раз-таки стараюсь на занятии, ну и сама, естественно, я себе говорю, когда я что-либо создаю, то есть о чем мне говорит, допустим, даже если я создала что-то, назовем так как слово «криво», да? Вот, потому что вся информация, она не случайна. И вот как раз-таки когда создается вещь, в зависимости от того, в какой части вещи получилась кривизна, можно понять, куда дальше двигаться и какие, может быть, программы, установки в роду отменять, что, грубо говоря, в голове, назовем так, сформировано криво, что мешает жить счастливо, что мешает воспринимать жизнь как благо, как радость. Ну, об этом я подробнее скажу. Еще хотела сказать, что после того, как вот вы выбрали и цвет, и шов, важно тоже понять, соответствует ли программе той задачи, которую вы выбрали, тот материал, который вы используете. Конечно, в традиции, как правило, это использовались только натуральные материалы, это хлопок разного плетения. Естественно, оно ранее они ткали сами, да, наши предки. Сейчас у нас есть возможность использовать материалы уже фабричного производства, можно однотонные, цветные, сколько угодно. И это, конечно, упрощает, потому что ширина тех полотен, которые мы можем использовать сейчас, гораздо шире, чем то, которое могли использовать наши предки. Потому что стан, на котором ткали, имел ограничение, ну, максимум он был, наверное, 60 сантиметров. Потому что стан тоже делался ткацкий по мерам самой хозяйки. То есть, как правило, ширина это вот был локоть. Вот если бы у меня был свой ткацкий станок, который сделан по моим меркам, то он был вот порядка, наверное, 40 сантиметров, то есть достаточно узкий. Вот. Вот выбрали вы материал, ну, то есть хлопок, я сказала, крапива, конопля, вот все эти материалы использовались ранее, шерсть, естественно, да, в холодное время года для тепла. Еще имеет значение цвет, который вы будете использовать, потому что неправильно подобрав цвет, можно получить нежелаемые итоги. В каком плане? Вот как пример приведу. Если у человека достаточно много яри и много огня, потому что если вот сказать современным нашим меркам, ну, упрощенный, да, вариант по стихиям, если мы возьмем четыре стихии основных, да, там, огонь, земля, вода и воздух. Вот хотя бы на этих разъясним, да. Если у человека очень много огня и не хватает, например, там воды, да, если вы на этого человека создадите хоть и обережную вещь, но цвет, тех цветов, которые обозначают именно огонь и ярь, то эта вещь будет в нем активизировать то, что уже есть в избытке. То есть такому человеку нежелательно красные оттенки, нежелательные рыжие оттенки, потому что вот такой ярко-рыжий цвет, он вообще цвет воинов. Ну, цвет как лисий, можно так сказать. Вот это цвета воинов. И, конечно, для примирения такого человека, да, такие цвета не стоит использовать. Ему лучше подойдут какие-то спокойные, холодные тона. Цвета земли, возможно, его успокоят, цвета воды. Синие, глубокие какие-то разные вот оттенки, да. То есть этот момент нужно учитывать. Ну и опять же вопрос задачи. Если он хочет эту вещь, ну, там, для спокойного, хорошего сна, то вы используете одни цвета. Если для активности в трудовой деятельности, то уже используются другие цвета. Вот. Тут тоже как бы моменты нужно эти учитывать. Также важно отметить тот факт, что нужно задачу выяснить поподробнее, для чего она нужна, и тоже использовать цвета чакр, ну, либо стоган. То есть я вам описываю, сколько возможных вариантов можно наделить какими знаниями, да, значениями одну вещь. Вот, и в принципе, если можем, то можем уже показать, продемонстрировать на фотографиях, чтобы можно было посмотреть. Да, Александра, я бы хотел немножко подытожить вот то, что вы сейчас сказали. То есть я для себя отметил, значит, следующие детали вот в этом мастерском деле. То есть первое, это у нас календарный цикл. Да. То есть в соответствии с календарем должна быть пошита одежда. Второе – это подготовка пространства, то есть соответствующим образом должно быть подготовлено пространство под тот тип задач, которые или даже одежды, которая будет шиться там в этот период. Я правильно понимаю? Ну, очищение пространства и самого мастера, ну, головы, да, и этого человека, да, оно используется всегда, что бы мы ни взяли делать. То есть тут неважно, какая будет задача вещи. То есть для того, чтобы на нее сконцентрироваться, да, на эту вещь, вам нужно освободить пространство от лишнего и свою голову, естественно, от ненужного, от того, что не относится к этой вещи. Понятно. То есть нам нужна концентрация. Да. Другими словами. Так, далее вы упомянули, что время суток, это, как правило, должно быть дневное время суток. С дневным все понятно, а ночное время суток может использоваться как-то с пользой? Вот как я и сказала, что ночью, знаете, ночью, возможно, очищающие, но я бы не все-таки не стала в темное время суток делать, объясню почему. Все равно знаний у нас не так много. Они, конечно, сохранились, да, но не в той, не в том объеме, в котором мы могли бы вот так четко и хорошо разбираться, да, в этом. Я просто знаю о том, что в темное время суток, назовем так, навные программы, они активизируются более сильно, и вам понадобится гораздо больше усилий, чтобы концентрировать собственное внимание, держать поле для создания. Ну и вопрос, зачем себе усложнять задачу, если можно дождаться утра, вот, и там с 6-7 утра, пожалуйста, садитесь и шейте. Ну, это если можно. Если не можно, то у некоторых могут сложности просто возникнуть. Хорошо. Знаете, вот на тему создания вещи, на тему можно или не можно, да, бывает, что приходят тоже на занятия девочки или обращаются лично, что как же быть, вот не хватает времени. Я сама составляла такой эксперимент, да, на тему отсутствия времени. И могу сказать точно, уже с точностью, потому что я уже и наблюдение сколько выявила. Даже девочки, у которых, ну, назовем так девочки, да, у которых там по 4-5 детей, они все равно находят хотя бы час в течение дня, чтобы посоздавать вот эту обережную вещь, то есть пошить. Можно концентрировать же внимание вот быстро, да, то есть, ну, это вопрос задачи, вопрос мотива человека. Мотивация и желание, есть? Да, я согласен. Да, да, да. Угу. Поэтому даже если работа очень там долгая, да, или там посменная, или там 12-часовая, все равно можно по полчаса там в день найти, чтобы эту вещь создать, уединиться, да, быстренько все развернуть, так скажем, все свои начатые вещи, и потом аккуратненько сложить. Это, кстати, тоже важный аспект, хотела бы акцент сделать, что при создании таких вещей, в принципе, если вы хотите, чтобы вещь работала на вас, очень важно, начали вы ее делать, вот вы ее разложили, поработали, обязательно уберите. Почему так принято? Потому что тоже вот есть разные, назовем так, сущности, которых мы можем не видеть, да, вот они вокруг нас, да, существуют, мы же не все видим с вами нашим человеческим зрением. И они, конечно, энергией питаются той, которая запечатлена в уже начатой вещи. Поэтому вы сами себе делаете, получается, так скажем, препятствия для создания хорошей, сильной вещи, если оставляете ее без присмотра. Творческий процесс у нас в любом случае начинается, наверное, с намерения, да, то есть когда есть намерение у человека, то есть перед ним раскрываются возможности определенные, то есть выстраиваются. Конечно. И найдется время. Намерение. Вообще даже, знаете, на тему намерения и на тему подготовки, если вещь создавалась, ну, человеку, вот как раньше было принято, да, если он, допустим, воин, да, и она ему создавалась для того, чтобы она оберегала его в бою, да, рубашка, например, мужчине, да, то, возможно, было такое, что женщина могла взять пост, то есть она могла поститься, брать голод, голодать, да, чтобы очистить сознание свое еще сильнее. Она могла вообще уединиться, не разговаривать ни с кем-то. Ну, а сколько она возьмет, это уже как бы ее мера, там, 3-7 дней, могли и даже 20 взять, 21 день. То есть все эти числа, они все равно, все циклы, они работают. Тут уже мера каждой мастерицы своя. Вот этот момент. Дальше у нас пошли инструменты, то есть подготовка инструментов. Да. То есть мало того, что они должны быть в порядке, у них у каждого должно быть свое определенное место, и к ним нужно относиться как к живым. Да, как к помощникам. Как к своим помощникам. Дальше у нас был цвет, то есть определение цвета будущего изделия пошива, да? Угу. Шов, то есть каким швом. То есть все это имеет значение. И на последнем месте у нас был материал, из которого мы изготавливаем одежду. Ну, здесь очередность не так принципиально, оно в совокупности выбирается. Да, если вы выбираете, кстати, вот я про хлопок, про крапиву, про лен, про эти ткани говорила, понятно, что их значение зависит от значения этих, так скажем, растений, да, можно тоже почитать, может быть, кстати, тоже у Арины Никитиной на сайте выложено значение этих материалов, чтобы я сейчас не углублялась в этом. Но также, если вы выбираете шерстяные вещи, да, ну, шерсть, я имею в виду ткани шерстяные, от того, какое значение имеет то или иное животное в традиции, да, какими качествами, грубо говоря, оно наделяет того, кто будет носить эту шерстяную вещь, но это тоже нужно учитывать. Поэтому если шерсть, допустим, овчина, да, использовалась там при изготовлении материалов, то если человек упрям, то я бы не рекомендовала такую вещь, ну, человеку, что это как раз-таки его такая та тема, которой ему нужно уже еще работать нужно, а он усиливает данной вещью. Хотя можно ее использовать в таком нацеленности. Если он целенаправленно принимает решение, что он таким образом будет работать с собственным упрямством. То есть у него надевает вещь, жизнь начинает ему демонстрировать события, в которых он более активно начинает свое упрямство проявлять. И если идти по этому пути осознанно, то ты уже начинаешь себя, так скажем, на этом пути ловить и уже что-то с этим делать. Ну, опять же, техники тоже сейчас достаточно много, инструментов тоже очень много сейчас, как и в современной психологии, так и в этнопсихологии. Их много. Ну, то есть можно сказать, что помимо обережной функции, одежда еще влияет и на характер человека, который ее носит. Конечно, да. И как раз тут, помимо собственных наблюдений, я могу уже даже из собственного опыта заключить, что вообще образ жизни и образы одежды, они влияют на характер. Потому что если, вот даже, к примеру, взять меня, если посмотреть фотографию в паспорте и сейчас, как выглядит, да, мое лицо, это совершенно два разных человека, и не каждый поверит, что это один и тот же человек. Вот таким образом на протяжении там 10 лет всего лишь характер человека меняется. И, естественно, мы же взаимосвязаны, у нас все тело взаимосвязано. И мы, если говорить об физиогномике, да, то положение состояния лица, оно тоже говорит о характере. Поэтому можно, тот, кто знает, он может считать эту информацию. Благодарю, Александра. Тогда мы попросим Евгения продемонстрировать нам фотографии. Я еще вот что хотела сказать. Когда у нас уже вещь создана, что важно сделать с ней? Все равно, как бы мы ни старались, могли быть моменты, что вас кто-то или что-то отвлекало, кто-то отвлекал или что-то отвлекло. И на эту вещь, которую вы создавали, могли какие-то ненужные программы или установки запечатлиться. Для того, чтобы вещь все-таки работала по прямому ее назначению, что необходимо сделать? Ее сначала нужно очистить четырьмя стихиями. Четыре стихии – это вода, огонь, земля и воздух. В нашем современном пространстве как это используется? Естественно, ну, вы можете свечку использовать, которая будет обозначать огонь, да? Землю – это соль, то есть на плоскую миску, которая будет у вас использоваться не в пищевом варианте. То есть она у вас выделяется конкретно для этих задач. Должна быть плоская какая-то миска, вы кладете туда, насыпаете соль, кладете вещь. и она у вас какое-то время лежит. Какое время, ну, нужно тоже каждой мастерице, кто создает, смотреть в зависимости от того, сколько она у вас набрала в себя ненужного. Вот. От дня, там, от 3 дней, там вы смотрите, может и 21 день лежать, и вы будете ощущать некую тяжесть в этой вещи. Вода, это понятно, что вы можете ее полоскать в воде, либо побрызгать, там тоже в зависимости, это тоже каждый выбирает свою меру. Тут нет такого, что все должны прополоскать. Сама стихия должна использоваться, а уже в какой мере вы определяете сами. А вот воздух, стихия воздуха, можно использовать как раз либо это окуривание, я уже говорила, каким способом можно, да, окуривать, либо вы берете колокольчик и прозваниваете вещь. То есть вот она, получается, обнулилась. Сейчас она, так скажем, на ноле. И уже, когда она обнулена, вы с ней договариваетесь, оживляете ее на конкретную задачу, ну, и конкретному человеку. Александра, вот у меня возник вопрос. Мы говорили о том, что характер, вернее, одежда может влиять на характер человека. И здесь, как по-вашему, все-таки кто управляет? То есть мы управляем вещами или вещи все-таки нами управляют? Вы знаете, тут очень тонкая грань, и скорее больше зависит, наверное, от самого человека. Ведь как есть такая, знаете, шутка, что мы на 80% состоим из воды, а так как воду можно, да, программировать, это уже научно доказано, то мы являемся вертикальными лужами. Вот есть такая шутка, да? И поэтому, к чему я хотела это сказать? К тому, что тут очень тонкая грань. Конечно, если человек живет бессознательно, естественно, на него влияет то, что окружает вокруг. И он не связывает причину и следствие. Зачастую даже вот сейчас очень много в СМИ муссируются темы там, ну, деструктивных проявлений между мужчинами и женщинами, что у нас институт семьи страдает, так скажем, да, очень много разводов и так далее. Я на собственном опыте, естественно, я, знаете, я как Фома неверующий, когда я узнаю какую-то информацию, мне важно проверить, как она работает, тем более, как она работает в современности, потому что мы все равно живем в городах. Мы не живем в деревне, как это было раньше принято, там, в хуторах каких-то небольших, да, поселениях. Поэтому надо это учитывать. И я уже из собственного примера, из собственного опыта вижу, как это работает. Когда я полностью из своего гардероба убрала брюки, штаны, там, спортивные какие-то, ну, то есть оставив только для занятия спортом, ну, это вот час, грубо говоря, там, в зале, либо там дома, вот, если все остальное, вот я убрала, да, я наблюдаю, как это работает. Конечно, во-первых, стало больше энергии для сотворения, ну, как задуманного, так назовем, да. Помимо этого, я стала замечать, как обращаются окружающие к женщине, которая одета в длинном, в платье, либо в юбке, вот, в пол, да. Я всегда получаю поддержку, помощь, и уважительное отношение к себе получаю. Неважно, кто это, незнакомый таксист, который меня подводит, или человек, который шел мимо, и мы заходим в одно пространство. Особенно это работает именно на мужчин. Они это очень чувствуют хорошо. Мне постоянно открывают двери, неважно где, в машине. Ну, то есть все-таки это некий инструмент, получается, в наших руках, конечно, которым мы управляем и используем в своих целях. Если к этому относиться осознанно, то да. Просто я как раз хотела сказать, что когда человек живет неосознанно, да, не понимает взаимосвязь. Вот как раз девушки могут носить там облегающие короткие платья, юбки, да, и не могут понять, почему у них есть трудности со здоровьем, хотя она может достаточно молодой быть по возрасту. Почему к ней притягиваются, либо ей встречаются определенного, так скажем, ну, типа, да, назовем так, определенный тип мужчин. А все достаточно просто. Если она о себе заявляет в таком виде, да, что она достаточно в оголенном, там, в обтяжку, все обтягает, облегает, да, облегающий силуэт имеет. Естественно, мужчины реагируют на внешнее. Но когда женщина позволяет себе, так скажем, носить то, что ей комфортно, свободно, то, что сохраняет ее энергию, то уже, назовем так, притягиваются совершенно другие люди. Поэтому, если ты живешь неосознанно, то это то вещь влияет на тебя, потому что ты не связываешь. Если ты уже знаешь некую связь, то ты можешь использовать это как инструмент. Конечно. Инструменты в твоих руках. Да, вот как раз я подобрала фотографии для тех, кто будет смотреть и слушать, да, чтобы вы увидели, как можно на основе традиционного кроя создавать вещи, которые можно носить и в современности. Все, что вы увидите, это носится сейчас, носится по всей стране и за ее пределами, потому что все эти вещи приобретались с нашей мастерской, девицами-красавицами, да, которым по душе такая одежда. Вот на первом фотографии вещь создана на основе прямого сарафана, который в традиции достаточно во многих регионах использовался. Но так как здесь хоть внешне и кажется, что это сарафан и рубаха, так изготовлено платье. То есть мы создали платье, которое похоже на две вещи, хотя это одна вещь. На втором фото изображено платье, которое создано на основе туникообразной рубахи. Если эту вещь создать в однотонную, в белом, да, цвете, то, в принципе, увидите, что это традиционный туникообразный крой рубахи. Я достаточно часто использую этот крой. Вот на третьей фотографии тоже он использован, только в другом сочетании цветов. И уже, кстати, как раз наблюдая разные сочетания цветов, можно понять, на какие задачи эти вещи можно использовать. Ну, там первое фото вы увидели, но у нас скорее праздничного направления, да, то есть если какие-то праздники, его можно одеть, потому что там орнамент такой соответствующий, да, зеленый, на то, чтобы, ну вот если, допустим, у человека не хватает земли, тема материальная. Материя, я имею в виду не только деньги, потому что материальная, вообще в традиции, конечно, это не деньги были, а какие-то конкретные вещи. Если есть задача для того, чтобы себя наполнить именно энергией Земли, вот зеленые разные оттенки можно использовать. Вот на второй, на третьей фотографии они предоставлены. Красный цвет – это нематериальный? Ну, красный цвет, он использовался как праздничный, и еще в зависимости от оттенка, допустим, красный сарафан носили незамужние девицы, ну, то есть демонстрируя, что у них еще вот ярь, да, у них еще, так скажем, кровь, назовем так, кипит. Когда женщина выходила замуж, чтобы себя как-то так уже в рамки вводить, то она уже других оттенков красный выбирала, более ягодные, бордовые оттенки, чтобы как-то, ну, себя уже усмирить, вот этот огонь внутренний. Потому что она уже замужем, то есть ей нужно больше проявлять смирение и покорности. Ну, четвертое фото как раз вы можете увидеть. Тоже на основе туникообразной рубахи, вот три фото, и насколько по-разному они выглядят, хотя крой, по большому счету, один и тот же. Но здесь использовано сочетание цветов натурального льна и вот сочетание с орнаментальным тоже льном, вот, с красными оттенками. Вот вязь такая. Угу. На четвертом фото вы еще можете увидеть головной убор. Как правило, такой головной убор носили уже замужние женщины. Пятое фото. Ну вот уже можете увидеть, что здесь рыжий как раз цвет. Вот такое платье я бы порекомендовала тем, кому не хватает жизненного огня. Вот бывает, знаете, по стихиям, может даже по астральным картам, ну, карте по своей можно посмотреть, какой энергии не хватает. И вот у кого не хватает жизненного огня, можно использовать эти цвета. Если у вас он в избытке, то я не рекомендую, потому что будете яриться, ругаться, ну, то есть обострять какие-либо углы. Поэтому тоже очень аккуратно с таким цветом, у кого огня достаточно. Ну вот по моим ощущениям, что как раз-таки целенаправленность какая-то появляется вот при ношении этой одежды у человека. То есть вот даже вот по этой фотографии видно, что уже какая-то цель, ее хочется бежать, решать там и так далее. Ну да, да, да. И здесь, кстати, вы можете видеть, что тут уже крой не туникообразной, а Т-образной рубахи. Но пока что все это на основе рубах, хотя выглядит как платье. На шестом фото мы сочетали несколько цветов льна. Это как раз-таки бордовый, да, и мы сделали такие элементы, будто на ней навершник, ну, такой фартук. Хотя это тоже одна вещь. И там мы использовали, в данном платье мы использовали тоже с орнаментом лен. Там обозначена богиня Макаш вот, на фартуке. Вот, то есть это не вышивка, так свезло, так скажем. Изготовили такую ткань. Мы ее приобрели и создали такую вещь. Но она по цвету, конечно, больше похожа на платье для замужней женщины, ну, учитывая бордовые оттенки. Угу. Седьмое фото. Седьмое фото, оно уже как-то более, назовем так, более глубокий цвет рыжий, и он, конечно, поспокойнее, тем более в сочетании с коричневым, с теплым коричневым. Это как раз вещь, которую можно использовать для зарождения чего-то нового, какого-то дела, да, особенно если вы мастерите руками, тем более, вот. Потому что здесь такая земля, готовая рождать такой цвет коричневый. Ну и вот охристый тоже такой более структурированный огонь, нежели как был у нас на пятом фото. Восьмое фото. Оттенки уже более спокойные. Ну, назовем так, лососевый больше похож на цвет. Ну и тут уже тоже по энергиям смотрим, по задачам. Вот как раз, кстати, может быть, если, допустим, тоже по возрасту нужно смотреть, если нужно некого огонька возродить, когда, ну, может быть, силы теряются, да, чувствуется усталость, вот можно себе какие-то подобные оттенки выбрать в одежде. Но вообще это, конечно, достаточно глубокая тема, и нужно сопоставлять целый ряд факторов при выборе цветов. И вообще, кстати, можно предложить нашим слушателям и зрителям, чтобы они провели такой эксперимент, чтобы заглянули каждый в свой гардероб и посмотрели, каких цветов у них, какой цвет у них преобладает. Как правило, это все-таки один, максимум два цвета. И тут вопрос встает: если человек гармоничен сам с собой, да, то есть у него не бывает апатии, у него не бывает депрессивных настроев, значит, это говорит о том, что интуитивно он выбирает те энергии, которые ему не хватает, таким образом он вещи использует как инструмент. Если же все-таки есть такие состояния и есть преобладающие цвета, то это говорит о том, что это наоборот те оттенки, энергии которых у вас, то есть их много, но вы в них остаетесь, потому что это вам привычно и знакомо. Тогда, конечно, в первую очередь можно для себя как эксперимент использовать те цвета, которых у вас нет от слова совсем. И они вам могут дать, во-первых, новые силы, во-вторых, какой-то новый опыт, взгляд на, возможно, даже простые обычные вещи, которые, или дела, которые вы делаете ежедневно. На девятом фото изготовлен сарафан подгрудный и рубаха. Уже мы смоделировали под современность, с рукавом реглан рубашка изготовлена. Но, тем не менее, зато пояс самотканный, то есть это тканный пояс продемонстрирован. Десятое фото. Ну, здесь желание самой заказчицы такие цвета выбрать. Ну, достаточно хорошие оттенки, если вам хочется спокойствия и, назовем так, некого непривлечения внимания. Хотя, вы знаете, даже если я одеваю достаточно простые, спокойные оттенки, так как эти вещи, они индивидуальные и уникальные, конечно, все равно ты привлекаешь внимание окружающих. На 11-м фото синий цвет использован, тоже подгрудный сарафан, он смоделирован. уже под современность. Но это как раз кому вот не хватает именно воды, гибкости, некого умиротворения, спокойствия. Вот рекомендую такие оттенки использовать. На 12-м фото зеленые цвета, и тоже, заметьте, они все такие активные, но тоже, вот как и на предыдущих фотографиях с зеленым, достаточно активная рождающая земля, ну, то есть цветущая земля, можно так сказать. 13-е фото, это вот тоже к темам синих глубоких цветов. Ну, цветочек, вообще тема цветочков, клеток, тоже нужно смотреть, задачи, какое значение имеют цветы, которые обозначены там, да, например, если маки это дурман, это там страсть, да, то нужно быть аккуратнее с, так скажем, использованием вещей с такими цветами. Здесь, сейчас я не скажу, какие цвета, но можно будет все равно распознать, просто значение почитать тех растений, которые обозначены на самой ткани. На 14-м фото тоже вот мы видим лососево-рыжие тоже оттенки, но о нем я уже сказала. На 15-м фото достаточно спокойные цвета использованы, там такой песочный и голубой. Но вот он больше вот как раз легкость, потому что цвет песка и неба, то есть в принципе, это по оттенкам тому, кому не хватает легкости, даже вот песок, это тоже относится в какой-то степени к земле, но уже не такое фундаментально. Вот кому не хватает некой легкости, можно такие оттенки использовать. 16-е фото. Ну, здесь все такие оттенки использованы, красно-бордовых и коричневых цветов. Ну, вот как раз замужние женщины и мужчины носили такие цвета. Как правило, молодые не носили такие оттенки. И на 17-м фото мы видим несколько платьев в сочетании с друг другом, так скажем, девочки сфотографировались. Ну и уже о них я говорила. Кстати, вот хотела сделать акцент по поводу цветов, хоть они здесь и не продемонстрированы, по поводу голубого и розового. Вот у нас в современности считается, что голубой цвет – это мужской, да, а розовый – это женский. На самом деле это в корне неверно, потому что розовый цвет, он производный от красного, и это как раз ярь, да, и если ее использовать постоянно, у нас очень часто бывает, что девочки носят чересчур много розового, это способствует к накоплению такой, знаете, скрытой пассивной агрессии. Поэтому я бы не рекомендовала розовый цвет в большом количестве носить девушкам. Как раз-таки голубой – это наш цвет, этот цвет, ну, зависит от оттенков. Вот вода, воздух, и вот в зависимости от задач, потребностей, такой бы цвет я бы рекомендовала носить женщинам и девушкам для успокоения собственного состояния внутреннего. И вот, завершая просмотр с 1 по 17 фото, я бы хотела сказать, что все эти вещи, они изготовлены на машинке, то есть использование электрической машинки. И я хотела бы сказать, что даже как раз перед тем, как мы начнем смотреть вещи, изготовленные вручную полностью, даже если у вас изготовлены вещи фабричные или вы шили на машинке, все равно эти вещи можно оживить и заговорить, так скажем, да, договориться с ними, чтобы они работали на вас. Это можно сделать достаточно просто. По всем внутренним швам, вот если мы говорим сейчас о фабричной вещи, то есть как сделать таким образом, чтобы тот гардероб, который есть у вас сейчас, работал на вас. Вы берете просто вещи. Ну, понятно, что лучше всего периодически перебирать свой гардероб и понимать, насколько та или иная вещь вам нужна. Вот выделяете то, что вы носите постоянно, и с изнаночной стороны по шву проходите обережным швом. Можно взять простой, самый такой используемый часто, это козлик. Можете через интернет посмотреть, как он изготавливается, шов-козлик. Достаточно просто, быстро. Вот. В каких-то вещах, возможно, он даже будет выглядеть как отделка. по цвету ниток, как уже и говорила, можно взять красный. Если не готовы контраст сделать, возьмите в цвет вещи. И все равно уже эта вещь будет работать на вас. Также по стихиям очистите ее и, так скажем, составьте с ней договор уже гласный, что ты эта вещь мне нужна для того-то, будешь работать для того-то, того-то конкретно. Вот. На 18-м фото продемонстрирована наша участница в проекте, который мы сейчас сформировали и ведем. Он начался, у нас начат с 11 января 2020 года и продлится до 29 марта, то есть 3 месяца мы ведем, в течение которого девицы-красавицы в разных регионах нашей страны, на данный момент у нас 32 города участвуют, но они периодически добавляются, убавляются, ну, в среднем порядка 30 городов. В каждом регионе девочки собираются группами и создают вещи вручную. Вот на 18-м фото мы видим изготовленный вручную подъюбник. На 19-м фото это подол этого же подъюбника. То есть она, мало того, что она его сшила вручную полностью, она еще и крючком обвязала край. Вот. Эти подъюбники девочки будут носить под уже длинные юбки, которые тоже будут создавать сами. Вот вы сможете как раз увидеть, какие разные подъюбники получились на вот 18, 19, 20, 21 и 22 фото. Можно постепенно их пролистать. Да, попросим Евгения, чтобы нам он их по ходу пролистывал. На 21-22 фото девочки даже решили сфотографироваться совместно группами. Посмотрите, какие довольные лица, представляете, как эта вещь будет носиться, потому что она создана полностью своими руками. И уже не будет такого желания, да, вот как еще на тему легкости, ну так скажем, как добылось, легко или с трудом. Эти подъемники девочки, осветив, будут носить, и им не будет хотеться их побыстрее, назовем так, утилизировать. Если даже где-то будет какая-то там деформация, они постараются исключить ее и продолжать носить. Ну, собственно, в традиции и было принято именно такое отношение к вещам формировать, чтобы каждый раз вещи давать жизнь новую. Даже если уже она не способна выполнять прямую функцию, то из нее создать что-то иное, что продлит жизнь этой вещи. Далее мы с вами можем посмотреть на 23-м и на 24-м фото. Это уже создана верхняя юбка на основе казачьей с воланом и со сборками на области спинки. И помимо этого еще мастерица сама себе сплела такой вот прекрасный пояс-шнурок с кистями. То есть это тоже изготовлено полностью вручную. На 25-м, на 26-м, ну вот в следующем фото там рыжий цвет, вот куркумы голубые, 27-м фото, 28-м, это все юбки, сшитые вручную с разных регионов, девочки шили и использовали разные цвета материала. И вот 29-е, 30-е фото мы можем там посмотреть юбки солнца. То есть это у нас прошло третье занятие в конце января, последние выходные января. И девочки уже собрали юбки солнца. Хотела бы сказать по значению этих вещей. Вот вы посмотрели подъюбники. О чем, какую программу несет подъюбник, если вы решитесь для себя сшить его? Подъюбник позволяет вам поработать с пониманием и очертанием внутренним, как вы себя воспринимаете, то есть некая самоидентификация. Естественно, если будут какие-то трудности, они, как правило, все равно будут. И, как я и говорила уже, не стоит это воспринимать как, так скажем, проблему, просто задайте себе вопрос, почему, для чего. И уже исходя из этого анализируйте. Вот. Ну, тоже по этнопсихологии можно по частям вещи понять, куда стоит дальше копать и изучать. чем задача состоит. А вот казачьи юбки, которые мы просмотрели, верхние, они по задаче, по функции имеют такую, как вы себя обозначаете во внешнем мире. То есть это некая самоидентификация внешняя. Как вы договариваетесь, можете ли вы находить общий язык, то есть есть ли в этом какие-то трудности, как вы себя проявляете с общением, миром вовне. А вот юбка солнца нам рассказывает о том состоянии, в каком находится женщина зазноба, и находится ли она в этом состоянии. Зазноба – это, сказать, если параллели в современном значении, это муза. И вот исходя из того, как вам шьется эта юбка, можно понять состояние ваше. Ну а в дальнейшем у нас вот планируется в феврале и в марте еще занятия по сарафанам. Мы несколько сарафанов разберем. И на март у нас запланированы как раз рубахи. Туникообразная, Т-образная рубаха. И значение, и функционал. Благодарю, Александра. Вот Светлана Большакова сообщает мне, что у нас уже набралось достаточное количество вопросов по нашей сегодняшней теме. А я напоминаю, что сегодняшняя тема – это обережная одежда, сшитая вручную. И в эфире у нас Александра Лупчинская. Сейчас мы прервемся на небольшой перерыв, после которого продолжим нашу передачу, и посвящена она уже будет ответам на вопросы по данной теме. Напоминаю, что все вопросы вы можете оставлять на ресурсах Народного славянского радио. Это сайт slavradio.org и канал YouTube, youtube.com/, то есть косая черта, slavradio. А сейчас мы уходим на небольшой перерыв. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Сегодня 4 февраля 2020 года. Тема сегодняшнего эфира – обережная одежда, сшитая вручную. В эфире в качестве ведущего сегодня с вами Георгий Бедоев, а в качестве гостя-сказителя Александра Лупчинская. За пультом Евгений Роденко. Вопросы с чата у нас принимает Светлана Большакова. И мы переходим к первому вопросу. Первый вопрос у нас от Ярославы. Есть ли у вас цех или домашний небольшой индивидуальный пошив? У нас не цех и не, назовем так, не индивидуальный пошив где-то конкретном месте. У нас есть некая артель, то есть это сбор мастериц. Мы договариваемся между собой, кто что исполняет и когда, и таким образом сообща работаем. То есть приходит заказ, он распределяется по мастерам и выполняется. Если вопрос конкретно касался, изготавливаем ли мы на заказ. Да, мы изготавливаем. Хорошо. Следующий вопрос. Медоед Барсук спрашивает. Здравия. Если я не спец и вообще не шил себе рубахи, какому проверенному мастеру мне обратиться, чтобы получить нужный эффект? Или только сам учиться с нуля? Ну, то я скажу таким образом. Для того, чтобы понять, подходит ли вам мастер тот или иной, или не подходит, в первую очередь, знания, они знаниями. Обратитесь к своей интуиции. На самом деле все ответы мы знаем внутри. Просто все зависит от того, насколько часто вы слушаете свою интуицию. Если вы ее слушаете часто, прислушиваетесь и действуете, исходя из ее подсказок, то она все чаще и громче вам говорит изнутри, как правильно поступить. Ведь каждый из нас, согласитесь, может вспомнить такие события, когда сам человек говорит: «Я же знал, что не стоит туда идти или что-либо делать. Почему я себя не послушал?» Ну вот, каждый может вспомнить, да, такие примеры. Вот чем чаще вы будете слушать, тем лучше. К чему я это говорю? И интуитивно, если вы встретились с каким-то из мастеров или даже списались в сети, там в соцсети сейчас дистанция не имеет никакого значения, да, вы уже интуитивно понимаете, способен человек эту вещь вам создать по конкретной задаче или нет, потому что не все можно познать умом. Если связь произошла, вы чувствуете и доверие, и желание заказать, то можно заказывать у этого человека. И не обязательно она должна быть супермастерицей и знать все досконально. Бывает, люди действительно на интуиции работают. Вот я, например, сама по себе эмпат. И даже если раньше я не знала каноны, каким образом создавать, как выяснилось потом, я так или иначе все равно эти каноны соблюдала. Пусть, может быть, не настолько ортодоксально, да, но тем не менее. И человек, который получал вещь, созданную мной, он ощущал именно и энергию свою, да, и задачу. То есть я попадала на задачу. Даже бывали заказы, когда человек не знает, что он хочет, и я интуитивно ему шью некий образ, который создается уже на эмпатии. Поэтому не обязательно самим, не обязательно знатока искать. Это уже выбор за вами. Ну, даже если вы не умеете шить, вы можете сами создать, потому что сложного там ничего, так скажем, нет. Там скорее включается родовая память, потому что у нас она все равно есть у каждого, и включаются функции, которые от вас даже не совсем зависят. То есть, когда вы начинаете вещь создавать, вы поймете, были у вас в роду те, кто создавал вещи или нет. Поэтому это выбор за вами. Благодарю. Следующий вопрос от Елены Кобзарь. Александра, услышала в одном из мастер-классов, что Т-образная рубаха способствует стабилизации в финансовой сфере в семье. Это правда? Ну, вы знаете, я бы не стала вообще какую-то из вещей так четко обозначать. Тут скорее нужно будет смотреть на конкретного человека, на конкретные его задачи, и уже исходя из этого подбирать ту или иную вещь. Поэтому, ну, все в общем, я же вам рассказывала, все равно все в общем. Если разбирать конкретную вещь для конкретного человека, там будет более детальный подход к выбору. Поэтому я бы про Т-образную так не сказала бы. Хорошо. Лариса интересуется. Кому можно обратиться за обучением в пошиве таких вещей? Кого можете посоветовать? Ну, если это вопрос, какой регион сейчас, если человек готов, она может сама поучаствовать, да, в проекте. Я лично на протяжении 10 лет основную часть времени обучалась у Никитиной Арины Ивановны. У нее есть свой сайт, у нее очень много информации выложено как в свободном доступе, есть и, конечно, платные какие-то занятия и лекции, но бесплатных очень много и статей, и видеозаписей, поэтому если вы начнете хотя бы это изучать, вам с лихвой хватит для изучения. Поэтому вот я лично у этого человека изучала, через него информацию получала. Виктор Маслов. Всем доброго здравия. Хорошая тема, нужная. Вопросы. Применяет ли Александра при пошиве обережной одежды наши исконные меры и длины, так называемую пядовую систему? Да, на занятиях с девочками, я, так как мы, видите, мы же современные люди, я им все равно рассказываю на основе сантиметров, потому что все мы воспитывались на математике, алгебре, да, и у всех были труды, использовались сантиметровые ленты. Но помимо этого я им рассказываю, как правильно можно перенести эту информацию на пядевую систему. И объясняю, можно использовать 5, локоть. То есть свои меры, чтобы вещь была частью вас. Поэтому, да, используем. Так, медоед Барсук. Сильно ли ухудшается качество изделий, если материал фабричный? Раньше все руками делали. Ну вот об этом я уже говорила, что даже если это фабричная вещь, на этом вопросе я бы хотела вот какой акцент сделать. Очень часто я замечаю, что те люди, которые начинают, только-только начинают изучать эти темы, у них глаза разбегаются, начинается некий шум в голове и мысли о том, что как же все это объять, столько информации, начинают из огня до пламя бегать, да, там кидаться. Вот. И я знаю такие случаи, когда человек, просто наслушавшись, да, узнав что-то, кардинально начинает ортодоксально выполнять действия, сжигают весь там гардероб, да, меняют или еще какие-то, ну, такие действия совершают. Лично мой опыт и мой подход, я его, естественно, никак никому не навязываю, но я иду, стараюсь идти таким путем. Все, что сейчас есть, вы смотрите, исходя из того, что на данный момент у вас есть. Есть у вас фабричные вещи, постарайтесь их оживить хотя бы тем способом, как я уже сказала. Выверните их наизнанку и по всем видам, по всем швам пройдитесь козликом, швом козлик. И поощущайте вообще, как поменялась эта вещь. Да, она фабричная, но тем не менее, она уже более с вами созвучна, да. Очистите ее четырьмя стихиями и оживите именно на вас. То есть договоритесь с ней, что она будет работать с вами как друг, так скажем, да. И вот поощущайте, как изменилось состояние. То есть, грубо говоря, можно идти к этим всем знаниям и применениям поступательно, используя то, что есть у вас сейчас. У меня вот такой подход, рекомендации. Благодарю. Елена Удалова или Удалова, прошу прощения. А день недели для вас играет роль? Много говорят на радио, что пятница – день богини Макоши. И еще читала, что вышивка синим цветом используется для мужской одежды. Угу. На тему дня недели, да, имеет значение, поскольку каждый день недели, если мы говорим о семидневной неделе, потому что в традиции есть еще девятидневная, но мы туда углубляться не будем, а поговорим о семи днях. Есть дни очищающие, есть наполняющие. И правильно вы сказали, что пятница – это день Макоши, покровительницы Макоши. И что нельзя делать в этот день? Нельзя творить любое творчество, которое связано с нитями. То есть это вязание, вышивка, пошив. Почему? Потому что в этот день, ну, считается, да, что Макош плетет наши нити, нити судеб, и если мы начинаем творить с нитками, мы ей создаем помехи, тем самым создаем помехи и себе. Вот, поэтому в пятницу не шили, не вышивали, не использовали ничего, никакого вида творчества с нитками. Также, допустим, вот понедельник и суббота – это дни очищающие. Конечно, если вы, допустим, в понедельник захотите что-то начать, и можете, кстати, проанализировать, да, тот вид диеты, на который человек не перейдет никогда, это тот, который пытался перейти в понедельник. Но это не случайно, да, потому что в понедельник, так как он день очищающий, ничего новое не начинается. Если вы подробнее хотите прочитать по дням, неделям, тоже, насколько я знаю, у Арины Ивановны на сайте есть статья, более подробно описывающая значение дней, недель. Что касается голубой вышивки, я уже говорила по цветам, там тоже нужно смотреть значение. Можно вышить голубой цвет и девушке, ну, то есть этот цвет не привязан к мужскому цвету. Так, следующий вопрос от Ларисы. Где лучше заказывать натуральные ткани? Я на протяжении 10 лет больше всего работаю с льном и заказываю аршанский лен. Но сейчас он достаточно высокий по стоимости, поэтому я периодически ищу альтернативы. Вот московский заказывала недавно. Но в основном все-таки аршанский лен. У него достаточно большой ассортимент, разная плотность, и, ну вот, мне он по душе, и он по долговечности как-то вот приятно радует, носится достаточно долго. Но тоже вопрос плетения нитей, вот, в общем, ну, как-то так. А крапива, конопля? Крапива-конопля – это прекрасно, но вот сейчас, чтобы найти ее, это достаточно трудно, затруднительно. И, как правило, если я их нахожу, то это производство Непал и Китай. Если вас устраивает, то, пожалуйста. Ну и по цене они, конечно, тоже достаточно высокие. Благодарю. Так, Максим Архипов. Здравия всем. Здравия, Георгий, Александра. Есть традиция не прясть в пятницу. День, посвященный богине Макоши. Затем искаженный христианством Параскевы пятницы. Александр случайно не знает привязку запрета конкретно ко дню недель, независимо от вас и другое. Случайно не знает привязку. Да, именно так написано. Я так поняла, что я на вопрос на этот ответила по поводу Макоши. Поэтому. Так, Медоед Барсук. Какие вещи, по-вашему, необходимо убрать из мужского гардероба? Исключить? Ой, спасибо за такой вопрос. Мне прям сразу... Ну, вообще, я бы посоветовала исключить, в первую очередь, черные вещи. Я, конечно, понимаю, что достаточно практичный цвет, но в традиции черный цвет носили только знахари и ведуны. Почему нельзя носить, назовем так, другим, да, людям, кто относится к другим варнам? Этот цвет марный, он имеет отношение к богине Мара. И если вы его носите, вы таким образом к себе привлекаете дополнительные программы и испытания от этой богини. Поэтому, если у вас, например, черная обувь, да, то вы, соответственно, мы смотрим значение вещей, да. Если это обувь, то она связана с вашим выбором пути. Поэтому, если вы готовы соприкасаться с трудностями, да, на своем пути и получать дополнительные испытания от Мары, ну, то есть смотрите. Но я бы исключила черный цвет. Также связано и с брюками, и с футболками, любыми видами одежды. Можно перейти, если вы для вас вот вы классически любите достаточно спокойные оттенки, можно выбрать синие тона, ну пусть будет хотя бы серые тона, коричневые тона, да, если вот вы любите спокойные. Ну, вот это бы я исключила. И помимо этого, я бы рекомендовала все-таки мужчинам носить достаточно свободное нижнее белье, потому что это тоже очень сильно перекрывает энергию. Это не только касается мужчин, но и женщин, да. И поэтому не случайно в традиции женщины нижнее белье носили вот как раз подъемники, мужчины носили порты, ну, либо соответствующего кроя свободного, назовем так, семейные трусы, если в современности, так сказать. Вот. Исключила бы я еще, конечно, с низкой посадкой брюки, потому что они тоже не добавляют здоровья, перекрывают энергию. Конечно, хотелось бы, чтобы мужчины носили все-таки брюки в соответствии высоты, ну, ближе к пупку, назовем так, как вот раньше в армии было принято носить, да, пряжка на пупке. Ну, я понимаю, что сейчас в современности модные другие брюки, но тем не менее, для сохранения энергетического и физического здоровья я бы рекомендовала такой момент. Ну, как-то вот так. Ну и вещи посвободнее, то есть, чтобы не было перетягивания, ну, бывают водолазки носят, да, там в обтяжку какие-то вещи. Они тоже не являются нормой и не добавляют здоровья как мужчинам, так и женщинам. То есть эти рекомендации, они относится к нам, ко всем. Ну, вот как-то так, наверное, да. Александр, вы ничего не сказали про модную драную одежду, которую сейчас все носят. Про модную драную одежду что хотела бы сказать. Я не рекомендую это носить. Объясню, почему. Не случайно в традиции, конечно, не было ничего подобного. И даже если получалось, что вещь рвалась, на нее делали заплатку или ее штуковали, то есть ее полностью отредактировали, назовем так. Почему? Каждое отверстие, каждая дырочка – это утекание энергии. И сейчас получается, вот представьте, современно сейчас носят джинсы, особенно девушки любят, да, такие все драные, рваные. То есть каждая дырочка – это утекание энергии. Но сейчас в современности вы можете по статистике узнать, насколько у нас по здоровью не очень хорошие показатели, как у мужчин, так и у женщин, потому что такие болезни, которые были ранее там, в 60, 50 лет. Сейчас они молодились и встречаются в 20-23-летнем возрасте. Это все совокупность факторов, в том числе и подобной одежды. Поэтому если хотите сохранять целостность собственную, структурированность в голове, рваную одежду не носите. Ну, то есть целостность внутри, целостность должна быть все-таки снаружи. Да. Во всем она должна быть. Да. Павел Палыч, какого цвета вещи мужчине лучше носить? Ну, тут конкретно к мужчине конкретному я не скажу, потому что, вот как я уже и говорила, это нужно смотреть на конкретного человека, в зависимости от того, какой энергии ему не хватает, и зависит от того, какую задачу он хочет выполнять, да, и ну, так, вид деятельности, потому что очень разнятся советы в зависимости от потребности, потому что если мужчина, например, рыжий, он ярный, если ему мы сошьем рыжую рубашку, то мы будем постоянно встречать его с какими-то такими эмоциональными всплесками, то есть он усиливает это, да, если же мужчины этого огня не хватает, а мы ему пошьем синюю, то у него будет пассивное состояние, сонливость, не будет хотеться трудиться. Вот. Поэтому тут общих нет правил, нужно конкретно к человеку подбирать. Так, медоед Барсук. Многие носят рубахи-косоворотки. Какой смысл рубахи-косоворотки? Именно данной модели. И какое направление подпоясывания для мужчины верно? В каком направлении? И модель пояса какая лучше? Но если говорить о тканых поясах, то мужчины носили, подпоясывали они либо посередине, в области пупка, либо с правой стороны, потому что правая сторона – это мужская сторона. Что касается вот поясов, но я говорю именно о тканых. И они, конечно, измерялись по мере мужчины. Ну, как правило, от, наверное, 3 метров, потому что он подпоясывался несколько раз, да? То есть сначала назад заматывался, потом вперед кистями возвращался, завязывался на правом либо по центру, и кисти висели вниз. Это касаемо тканых поясов. Ну а если у вас пояс современный, кожаный, там, да, с пряжками, то тут вы по центру его застегнете, по факту таким образом будете носить. Но это не противоречит каноном. Что касается рубах, вы знаете, я сейчас точно не скажу. Есть, да, есть рубахи с прямой застежкой, есть косоворотки. Насколько вот я сейчас помню, я могу ошибаться, мне нужно посмотреть, что косоворотки были у пахарей. То есть пахари использовали косоворотки, потому что если ее отвернуть, достаточно, ну, назовем так, свободно дышится и ну и удобно при носке. Вот. Если я, опять же, не ошибаюсь. Благодарю. Так, Елена Удалова. Цельнокройная одежда обладает или дает больше энергии? В какой-то мере, да, цельнокроенная дает. Но, знаете, тут в основном еще влияет то, каким образом вы швы закрываете. Если швы закрыть правильно, так называемым, если в современности его называть бельевым швом, когда у вас таким образом закрываются ткань друг другом, я имею в виду детали, тогда энергия не теряется. Если же говорить о современном виде пошива, да, когда у вас, допустим, вещи сшиты в разутюжку, вот так бывает, да, соединяются, то, конечно, через такой вид шва энергия может теряться, и нужно дополнительно, но это не страшно, просто можно дополнительно усилить этот шов, как я уже и говорила, можно пройтись козликом и оберечь себя от потери энергии. Благодарю, Александра. Вопросы от наших радиослушателей закончились, и у меня остался один вопрос, который на самом деле с детства ко мне пришел. Мои родственники всегда говорили мне так, что когда человек умирает, его вещи дарят родным, и родные как бы должны их носить. Как вы относитесь вот к данной традиции? Ну, вообще, если говорить о личных вещах, тут очень, знаете, тонко, смотря какая вещь. Вот насколько я знаю о вещах, там, рубахах и всем остальном, вот насколько я помню, их не носили. Их могли использовать, возможно, в быту, но это, опять же, эти все вещи очищались. Если говорить об инструментах, о каких-то таких, да, моментах, то они хоть и очищались, да, они оставались в роду и передавались, и это считалось, ну, назовем так, статусным, да, получить, допустим, нож, да, там от прадеда или что-то подобное. Но именно говорить о вещах материи, ткани, да, рубахи, то тут все-таки скорее не носилось, вот насколько я помню. Но я тоже все-таки поставлю ремарочку, что я могу ошибаться, но насколько я запомнила, мы тоже эту тему обсуждали с, ну, с тем, кого я для себя воспринимаю как наставника, да, Арина Ивановна Никитина. Вот, не носились такие вещи. Они получали другую задачу, но предварительно очищались в любом случае. Ну, то есть, а по-вашему, вот по вашему опыту, внутреннему ощущению, как вы считаете, стоит ли носить чужие вещи? Ну, начиная от того, что это вещь из твоего рода, то есть из твоей семьи, ну, кто-то даже одевается, наверное, в секонд-хенде. На тему этих вещей, вообще чужих, и, ну, вы просто задали вопрос сначала про тех, кто ушел из жизни, да, а если мы говорим о чужих вещах, кстати, этот вопрос задают достаточно часто, не только в случае, если носить самому, да, чужие вещи, но и как быть с теми вещами, которые для вас уже потеряли актуальность. Везде пример один и тот же. И это касается даже тех вещей, которые вы фабрично купили. Вот вы принесли вещь домой. Сначала ее нужно очистить четырьмя стихиями, чтобы она сняла с себя все эти программы, которые несла за собой до того момента, как перешла ваш порог вашего дома. После того, как вы ее очистили от всех программ, вы тоже смотрите сами по циклам. Вот от 3 дней до, там, может, она и 40 дней у вас пролежит на соли, если она очень много на себя вбирала энергии. Как пример, я могу вам сказать, не, относительно недавно, вот летом 2019 года, я купила себе серебряное украшение в одном из фестивалей. Мне очень понравился кулон. И вы знаете, я его до сих пор не ношу. Почему? Потому что я его подержала на соли, и я ощущаю, что его никто не носил. Просто на фестивалях, видимо, слишком много набрала на себя, и я все еще его очищаю. Вот, потому что вот как-то он слишком тяжелый энергетически. И также с вещами. То есть если вы хотите отдать, вы их очищаете, чтобы ваша программа снялась. Если вы взяли вещь чью-то или купили, те же самые действия совершаете. Сначала очищаете стихиями, потом с этой вещью договариваетесь. Если у вас есть готовность и желание следующую меру использовать, то вы, допустим, как я вам говорила, да, можете эту вещь с изнаночной стороны оберечь козликом. То есть это уже следующая стадия. Вот каким-то таким образом. Благодарю, Александра. Ну, на самом деле все вопросы закончились. Что вы можете пожелать нашим слушателям, зрителям? Я бы хотела пожелать в первую очередь, чтобы наши зрители и слушатели относились к жизни с большим интересом и чаще прислушивались к своему внутреннему голосу, изучая те или иные вопросы, экспериментировали, пробовали пройти собственный опыт, ну и жили с интересом, развивали разные виды, назовем так, творчества, хобби, кто как назовет, да, чтобы жизнь вам была интересной, потому что она действительно очень многообразна, и вот этого желания жить в наше время не хватает современникам, ну, тоже из наблюдений. Вот этого я пожелаю. Благодарю. Ну, а я бы хотел бы вернуться к теме нашего разговора, о том, о чем мы сегодня озвучили, о том, что должен человек все-таки вещами управлять, а не вещи им, а вещи в руках человека должны быть инструментом. Друзья, изучайте, владейте, принимайте все как свой инструмент. Поддерживаю. На этом мы заканчиваем сегодняшний эфир. Напоминаю, что тема сегодняшней передачи – обережная одежда, сшитая вручную. В студии у нас Александра Лупчинская и я, Георгий Бедоев. За пультом нам помогали Евгения Роденко. В чате нам вопросы пересылала Светлана Большакова. На этом прощаемся. Увидимся, услышимся. Быть добру. Всего доброго всем. Народное славянское радио. Для пытливых умов.